Мы ее достали. Происходящее сегодня раскрывает людей, иногда с неожиданной стороны. В мирное время все были хорошие, вроде бы. А как началось, кто-то героически вдруг оказался говнецом, а кто-то веселый и легкомысленный в былое безмятежное время вдруг проявил мужество, честность и благородство. Поверьте, я никого не осуждаю. Помните фильм «Пятая печать» Золтана Фабри? 76-й год. Посмотрите, как раз про это. Можешь ли ты знать, что таится за малодушным поступком человека? Трусость или желание спасти людей в неизвестной тебе ситуации? Может, конечно, я опять хочу думать о людях лучше, чем они и есть. Я и сейчас так думаю. Друзья наши подарили мне на день рождения 5 олив. Это дорогой подарок. Оливам по 150-200 лет, они огромные. Их сажали настоящим подъемным краном. И они стоят вдоль нашей маленькой аллейки и ждут тепла. А жена моя посадила маленький сад вокруг нашего дома. Конечно, она не могла просто понатыкать саженцев. Она собрала все деревья, упомянутые в Танахе. Наша земля, слава богу, такое позволяет. Сейчас зима. И саженцы выглядят несколько сиротливо. Они почти без листьев, они опираются на подвязанные к ним жерди. И вот интересно, в душевных достоинствах каждого дерева, каждого ростка, я уверен, и гадать не надо. Никакой пятой печати. Будем ждать весны. Хотя, когда ученик спросил мастера, долго ли ждать перемен к лучшему, мастер ответил, если ждать, то долго. Поди разберись.